46. Сосед. Часть вторая. Перри уставился на дверь, неуверенный в том, что услышал стук. Снова раздались глухие удары в дверь. «Это Коломбо! Коломбо! Коломбо!» «Заткнитесь!» — прошипел Перри сквозь стиснутые зубы. «Это не Коломбо!» «Эй, там, внутри!» — позвал голос из-за двери. Раздраженный мужской голос. Перри узнал характерный баритон Элла Тернера, который жил в квартире этажом выше. «Когда ты, наконец, прекратишь кричать? Приятель, ты сведешь меня с ума!» Элл Тернер, мистер Синий Воротничок. Один из тех, кому уже перевалил за 30. Но кто, несмотря на это, измерял собственную зрелость количеством алкоголя, которое способен вылокать за ночь в компании себе подобных? Насколько мог вспомнить Перри, по профессии Тернер автомеханик. «И не отмалчивайся, Доуси, я прекрасно знаю, что ты здесь!» Тернер снова постучал в дверь. «Эй, с тобой все в порядке, приятель? Что там у тебя происходит?» «Ничего», — выждав паузу, хрипло отозвался Перри через запертую дверь. «Прошу прощения. Я просто поругался кое с кем по телефону». От своей лжи Перри вдруг почувствовал облегчение. Должно сработать. Получилось вполне логично. Однако Эл рассердился еще больше и заорал. «Неужели? Я ничего не слышал, кроме твоих истошных воплей. И это начинает действовать мне на нервы. Ясно?» Перри понял, что немного заигрался в своих бесконечных битвах и перепалках с треугольниками, и зря не задумывался над тем, какой производит шум. «Убей его!» Он, видно, совершенно достал соседа сверху. «Убей его!» «Прости, Эл, обещаю, что такое больше не повторится. Буду вести себя тише. Какие-то проблемы с женщинами. Ну, ты понимаешь...» «Ты мог бы открыть дверь, приятель. Успокойся, у меня нет с собой оружия», — немного смягчившись, сказал Эл Тернер. «Да я совсем голый, Эл. Спасибо, что зашел. Кричать больше не буду. Убей его!» Перри услышал затихающие шаги за дверью. Разговор получился грубоватым, но к себе в квартиру пускать соседа он не собирался. «Убей его!» Треугольники настойчиво повторяли «убей его». Поначалу Перри не расслышал или, может быть, не хотел слушать. «Зачем мне, черт побери, его убивать?» – прошептал Перри. «Он все знает. Он угрожает. Убей его. Убей его». «Никому он не угрожает», – огрызнулся Перри, повысив голос и произнеся слово «угрожает» немного тише остальных слов. «Это просто мой сосед, который живет этажом выше». В ответ послышался неразборчивый шум. Перри предположил, что треугольники выясняют значение фразы «этажом выше». Или, может быть, пытаются понять планировку дома. Он уже начинал подозревать, что замышляют и над чем в данный момент раздумывают треугольники. В процессе поиска в голове мелькали всякие образы. И их обрывки. «Он живет как раз над нами. Ублюдок все знает. Убей его, он знает. Убей его». «Заткнитесь», — спокойно проговорил Перри. «Да отстаньте вы от меня, наконец. Не собираюсь я убивать его. Забудьте и больше не просите. Этому не бывать. Уж если здесь кому-то и суждено погибнуть, так это мне. Но не обольщайтесь. Вашу четверку я захвачу вместе с собой». Снова раздался скрежет, низкий и продолжительный. Перри усмехнулся про себя. Треугольники принялись искать нужные слова, чтобы избежать спора. «Не убивай нас и не убивай себя. Не нужно. Мы попробуем остановить Коломбо». «Попробуют остановить Коломбо? То есть они попробуют остановить военных?» «Наверное, стоило давным-давно позвонить по телефону 911. Возможно, ему еще успели бы помочь, а теперь, конечно, уже поздно». Навалилась усталость. Ситуация действительно походила на бесконечный спор. Спор, который высасывал из него силы. Перри пошел в спальню, но ложиться здесь не хотелось. Простыни были запачканы кровью. Он взял чистую серую футболку с логотипом детройтских львов, запрыгал в ванную, кинул в рот 4 таблетки тайленола и вернулся на диван, не без удовольствия опустившись на мягкие подушки. Через несколько секунд пришел сон. 47. Маргарет открывает новую лавочку. Маргарет заказала печать фотоснимков. В Мичиганском медицинском центре они заставили выделить площадь в хирургическом отделении. Без ведома Лонгуорта Маргарет приняла решение развернуть здесь не одну, а целых 2 спецлаборатории ЛБО-4. Представители администрации больницы поначалу воспротивились, потребовали известить о возможных рисках, о состоянии здоровья местной общины и еще о массе всякой ерунды, которой Маргарет не собиралась забивать себе голову. Ведь у нее указ президента, а про запас замдиректора ЦРУ. Эти люди дадут ей то, что она потребует, вот и все. Нужно подготовиться. 2 случая только в Ан-Арбор. Они близки к тому, чтобы взять одного из инфицированных живым. Вошел агент Отто со свертком в руках. Маргарет почувствовала, как сильнее заколотилось ее сердце. То ли от новой встречи с Отто, то ли от волнения по поводу его ценного груза. «Ты получил распечатки, Отто?» Он зажег свою широкую ослепительную улыбку. «Никаких проблем, док. По-моему, я даже осчастливил кое-кого из служащих. Ведь не каждый день посреди ночи даешь клятву о неразглашении и используешь большой цветной принтер ради целей национальной безопасности». Маргарет помогла ему развернуть цветные распечатки, после чего они принялись развешивать на стене последние художественные произведения Кьета Нгуена. 48. Программирование. Перри в голову не пришло, насколько близко он подобрался к возможности получить реальную помощь. Суперкомпьютер Narus Insight STA-78-00, машина, которая сканировала все телефонные звонки, зафиксировав слово «треугольники», не раз произнесенное во время его разговора с фирмой Triangle Mobile Home Sales, однако компьютер не обнаружил контекстных единиц, которые должны были как-то встревожить спецнаблюдателей из ЦРУ. Если бы Перри изменил несколько слов, или хотя бы всего одно слово, то есть если бы произнес «У меня сначала было 7, но 3 я убил». Вместо «Сначала у меня их было 7, но с 3 я разобрался». Помощь уже находилась бы где-то поблизости. Перри не произнес заветных слов, и система не передала информацию о его звонке. Перри заснул, по-прежнему в одиночку сражаясь за выживание. Он спал как убитый, а треугольники не дремали. Вообще, подсознание – мощная сила. Повторение определенных слов – мысленное представление одних и тех же образов, все это виртуально программирует мозг, чтобы потом человек, пробудившись, мог воплотить в реальной жизни незримые команды. Верное и обратное. Если вы убеждены в том, что вы неудачник, что потеряете свою работу, что не сумеете скопить денег, что вам не удастся похудеть, просто повторяйте подобные вещи снова и снова. И что в результате? Все сбудется. Подсознание выхватывает из услышанного главное и воплощает в реальность. Подсознание не видит разницы между успехом и неудачей. Подсознание не понимает разницы между добром и злом. Всю ночь напролет треугольники долбили в голове Перри одну и ту же фразу. Они повторили ее тысячи, а может быть десятки тысяч раз, снова и снова. «Убей его! Убей его! Убей его!» Фраза короткая, и на самом деле они ее не произносили. Они посылали сигнал по слуховому нерву, и высокоскоростные данные записывались в программируемое подсознание Перри. Поблизости находились и другие особи сходного вида. Иногда они слышали голоса, подобные их собственным, но исходящие не из тела хозяина-носителя. Иногда носители были очень близко. Сейчас один из них находился очень, очень близко. Они не знали, откуда появились, что собой представляли, однако чем сильнее становились, тем более понимали, почему они здесь. Они здесь для того, чтобы строить. Как только треугольники соединятся со своими сородичами из соседнего организма носителя, они образуют одну группу, одно племя, а потом переместятся дальше для дальнейшего соединения с себе подобными. Но сначала необходимо сохранить носителя живым, защитить его от опасности и, главное, держаться подальше от военных. Убей его! Убей его! Огромное умственное и физическое истощение способствовало глубокому, бесконечно крепкому сну. Перри проспал не меньше 14 часов. Треугольники повторяли фразу, пока не закончилось действие тайленола. Потом раздалось гудение, и они погрузились в мечты о грандиозном строительстве, которому очень скоро суждено стать реальностью. 49. Связаться, найти, помочь. Билл Миллер сидел в кресле и смотрел телевизор. По воскресному утреннему каналу шел фильм из сериала «Коломбо». Рассеянно глядя на экран, Билл задумчиво барабанил пальцами по пульту дистанционного управления. «Что, черт побери, происходит с Перри?» Не отвечает на телефонные звонки, на электронные сообщения, даже не открыл ему дверь. Что-то с ним все-таки случилось, что-то очень нехорошее. Билл не помнил, сколько раз звонил другу. Он оставлял голосовые сообщения, но так и не получил ответа. Прицепил записку на дверь, опять безрезультатно. Очевидно, Перри дома и хочет, чтобы его оставили в покое. Так ведь сегодня, слава богу, воскресенье. Сегодня футбол, черт побери. Традицию, которая исполнилась почти 10 лет, нельзя просто взять и забыть. Нет, это уж чересчур. Нельзя без конца прятаться в крохотной квартирке, тем более, когда вот-вот начнутся воскресные репортажи. Билл должен его увидеть и убедиться, что с другом все в порядке. Перри подвержен нервным срывам. Один маломальски серьезный инцидент, и он угодит за решетку. Нужно как-то связаться с другом, чтобы уберечь его от опасных поступков. Схватив телефон, Билл снова набрал номер Перри. 50. Назревает буря. Кто-то стучится в дверь, кто-то звонит в колокольчик. Он узнал голос. Это Пол Маккартни. Должно быть, мелодия из репертуара «Битлз». Из тех времен, когда музыканты основательно подсели на наркотики и изливали публике свои творения на тему мира и всеобщей любви. Опять чертова дверь. Тоже гнилая и пористая, хотя на этот раз Перри не шел по темному коридору. Он тихо стоял на месте, а дверь приближалась к нему. Надвигалась на него. Из-под двери вдруг высунулись сотни длинных щупалец и, извиваясь, потянулись к нему. Дверь медленно надвигалась, и, казалось, пористое зеленое дерево изнывает от голода. Перри повернулся и побежал прочь, но на другом конце коридора теперь находилась еще одна дверь, и она тоже двигалась навстречу и была голодна. Бежать было некуда, сожрет либо одна дверь, либо другая, или сразу обе. Что бы он ни делал, то, что находится за этими дверьми, заберет, поглотит его. Перри закричал во сне. И проснулся. Через зашторенное окошко пробивался утренний свет. Он заснул, сидя, опустив голову на спинку дивана. От долгого пребывания в таком положении шея затекла, и теперь он не мог повернуть голову. Перри принялся растирать ее здоровой рукой, стараясь разогреть мышцы. Языком провел по верхнему небу. Нет, лучше выпить немного воды. Вдруг громко зазвонил сотовый. Едва проснувшись, он машинально ответил. «Алло? Алло, алло, сукин сын! Перри, наконец-то ты дома! Где ты пропадал, приятель?» «Я был здесь», — Перри рассеянно заморгал, щурясь от солнечного света и медленно выпрямился. «У себя в квартире?» «Мы знаем, мы здесь тоже были». «Тебя не было несколько дней». В голосе на другом конце линии явно ощущалось волнение. «Мы думали, ты уехал, а ты, значит, все время дома?» Ситуация становилась катастрофической и стремительно развивалась, угрожая стать необратимой. «Перри, ты слушаешь?» Перри слегка качнул головой, словно пытаясь смахнуть с лица невидимую паутину. «Кто говорит?» «Кто? Кто это? О чем вы разговариваете?» «Это Билл, придурок! Ты что, не помнишь своего лучшего друга? Может, все-таки слышал обо мне?» Разумная, охваченная паникой часть мозга Перри в результате воздействия неведомой реактивной силы обрела контроль над собой. Он отшвырнул телефон в сторону, словно огромного ядовитого тарантула. Трубка упала на пол в нескольких футах от дивана. «Алло, алло!» — послышался из телефона взволнованный голос Билла. «Кто там? С кем ты разговариваешь? Кто там?» Голос Билла сделался слабым и бесконечно далеким. Как пес, получивший оплюху от хозяина, трусливо поджимает хвост от сердитого окрика, Перри вздрагивал от каждого донесившегося до него слова. «Алло, дружище!» Он дотянулся до трубки и выключил ее. «Кто там? Кто там? Кто там? Коломбо?» Перри никак не мог отдышаться. Словно ребенок, застигнутый врасплох, он отчаянно искал оправдание, хотел соврать, чтобы как-то избежать наказания. «Кто там? Кто там? Кто там?» «Да нет там никого», — тихо проговорил Перри. «Здесь Коломбо». «Нет». Перри поборол в себе панику, стараясь не повышать голос. Очень не хотелось, чтобы снова пришел сосед с верхнего этажа. «Никого здесь нет, это просто телефон. Не о чем беспокоиться». Мысли пронзил высокочастотный шум. Треугольники сканировали его мозг. Перри сидел тихо, ожидая ярости и бешенства тварей, поселившихся в теле. Начнут снова истязать его голову. Когда четыре всадника добавили новые слова и фразы в свой лексикон, раздалось знакомое гудение. «Это телефон, и ты можешь разговаривать с теми, кого здесь нет, не так ли?» Перри тщательно разобрал фразу, произнесенную треугольниками. Они задавали ему вопрос. «Да, правильно, так можно разговаривать с теми, кого здесь нет». Он замер на диване, словно кролик, ожидая, когда мозг острым серпом пронзит невыносимая боль. «Мы обходимся без телефона. Разговариваем с треугольниками». «Вы сейчас с ними общаетесь?» Перри осторожно уводил разговор от темы телефонных звонков, все еще ожидая истошных воплей в голове. Но никаких тревожных эмоций со стороны треугольников сейчас не ощутил. Казалось, они уяснили для себя концепцию телефона и поняли, что в комнате никого нет. Ответ у треугольников предшествовал высокочастотный шум. «Одному из них звоним сейчас, мы разговариваем с ними». «Они где-то поблизости?» — растерянно спросил Перри. «Что значит «поблизости»?» «Ну, в «Вы ведь знакомы с понятием расстояния?» — спросил он и сразу почувствовал, как треугольники ищут слово «расстояние». В голове стали мелькать разные образы, географические карты, спортивные соревнования, легкоатлетов, школьные задачки на определение пройденного пути. «Да, что значит поблизости? Покажи нам!» Перри почесал в затылке. «Придется начать с дюймов и футов. Поблизости. Понятие весьма относительное». И он сомневался, что сможет правильно объяснить. Перри запрыгал к маленькой кладовке, чтобы отыскать там большую линейку. Во время движения он вдруг ощутил слабый, но очень приятный запах, который также внезапно исчез. Линейка нашлась быстро. Он сам загонял себя в тупик. Он собирался фактически учить их, что делало этот тупик еще более реальным и безнадежным. Вздохнув, Перри закатал рукав на левой руке, и там под кожей увидел треугольник, веки которого были приоткрыты. «Покажи нам!» «Не могу, его глаза еще не открываются. Некоторые могут видеть, не все, пока не все». «Так которые из вас могут видеть? Те, которые на спине, на мошонке?» «Нет». «На заднице. Покажи нам». «Нет». «Покажи». «Черт-то с два я вам покажу». «Покажи нам». Шум в голове резко усилился, порождая не столько боль, сколько страх. То, что предстояло сделать, вызывало у Перри отвращение. Но другого выбора не оставалось. Он снял штаны и нагнулся, держась рукой за край стойки. Взяв линейку, поднял ее на уровень ягодиц. «Видите?» Перри был сбит с толку, словно подросток, которого девчонки застигли мастурбирующим в туалете. Он почувствовал, как лицо заливает густой румянец. «Да уж, лучше подхватить СПИД, чем заканчивать свою жизнь таким позорным образом». «Что это такое?» В голове зашумело. От возбужденных треугольников мгновенно передалось волнение. До сих пор они были лишены возможности что-либо видеть, поскольку их глаза закрывала одежда. Треугольник на плече успел насладиться лишь несколькими мгновениями созерцания окружающего мира, прежде чем Перри прикончил его. Поэтому сейчас вид, открывавшийся со стороны ягодиц, был первой картинкой окружающего мира для ненавистных тварей, поселившихся в его изможденном теле. «Это линейка», — устало начал объяснять Перри, — «специальный инструмент, которым измеряют расстояние». Закрыв глаза, он прижал голову к стойке, ощутив приятный металлический холод. «Видите на ней линии и цифры?» Он почувствовал, как треугольники обрабатывают новые слова. «Да, линии и цифры, да, видим». Уровень возбуждения треугольников повысился, передавшись и ему. Однако Перри сдерживал себя. Он весь пропитался злобой, но пока находил в себе силы противостоять эмоциям. «Хорошо. Так вот, большие линии означают дюймы. Дюйм – одна из единиц измерения. Цифры показывают, сколько содержится дюймов. На линейке 12 дюймов. 12 дюймов образует фут, то есть более крупную единицу измерения. Понимаете?» В голове пронесся короткий вихрь. «Да, в футе 12 дюймов. Окей. Ну а теперь, если у вас 3 фута, 3 фута – это ярд». Треугольники снова догадались, сканируя его мозг с быстротой молнии. «Футбольное поле 100 ярдов». Зажмурив глаза, Перри попытался взять себя в руки, но сил уже не осталось. Волнение, разочарование, унизительная поза, в которой он сейчас находился, и ощущение того, что его собственный мозг листает, словно какую-то энциклопедию. Все навалилось на него непосильным бременем. Вдруг донесся голос отца. Он возник из ниоткуда. Перри не ожидал, что в такую минуту на фоне изнурительной беседы с треугольниками может мелькнуть хоть какой-то лучик надежды. На сей раз голос звучал вполне реально и энергично, не как далекое воспоминание. «Посмотри на себя со стороны, сынок. На кого ты стал похож? Согнулся и стоишь, как гомик, без штанов. Какой позор! Веди себя, как мужчина. Неужели ты позволишь этим тварям так поступить с собой? Эй, мальчик, ты позволишь собой командовать?» Прищурившись, Перри зло усмехнулся и, протянув левую руку к плите, перевел ручку правой конфорки на максимум. Потом встал и надел штаны, сразу почувствовав разочарование треугольников. «Дай нам посмотреть, скорее дай посмотреть. Хотите посмотреть? Разглядывайте лучше кровавые пятна на трусах. Дай нам посмотреть, дай посмотреть на линейку. Заткнитесь, с вас довольно». Треугольники наверняка продолжат истошные вопли, но хотелось навредить им и хоть немного проучить. «Дай нам посмотреть! Дай посмотреть!» Перри вздохнул, когда вопли треугольников усилились. Приближалась буря. Все надежды на мирный исход спора растаяли, как дым. «Хотите посмотреть?» Перри знал, скоро наступит боль, невыносимая боль. «Я отучу вас, ублюдков, так со мной разговаривать. Сейчас я покажу вам, как я готовлю обед». С этими словами Перри запрыгал к стойке, усевшись на столик, примыкающий непосредственно к плите. И, свесив ноги вниз, он постарался подвинуть одну из ягодиц как можно ближе к краю плиты. Конфорка постепенно раскалилась до красна. Осевшее на ней зернышко риса быстро почернело, потом загорелось и, спустив тонкую струйку дыма в потолок, «покажи нам!» «Мы предупреждаем тебя!» Дымок быстро рассеялся, а на конфорке остался кусочек черной обуглившейся шелухи. «Предупреждаем тебя! Предупреждаем тебя!» «Все еще не терпится посмотреть!» Перри засунул большой палец под пояс штанов. Они, видите ли, предупреждают его. Стянув штаны, он выставил правую ягодицу конфорки. Голая кожа мгновенно ощутила жар, исходящий от плиты. «Ну что, видите, ублюдки?» — процедил он сквозь зубы. Возбуждение снова переполняло Перри, острое и сильное, как никогда. «Что это?» «Это обед. Мы собираемся пообедать. Так вы не знаете, что это?» Перри различил угрозу в собственном голосе. Неприкрытые ненависть и гнев, которые владели телом, отбросив разум и здравый смысл. В собственном голосе он услышал нотки, присущие голосу Доуси-старшего. «Что ж, если вы не знаете, что это такое, то стоит приглядеться». Перри подсел поближе к раскаленной конфорке и сразу почувствовал нестерпимый жар. Кожу на ягодице обожгла сильная боль. Но это была его боль, и Перри, поморщившись, приветствовал ее наивной улыбкой сумасшедшего. Кожа покрылась волдырями и почернела. «Нет, нет, нет, нет!» Перри ощутил зловоние собственной горелой плоти. Невыносимая агония сотрясала каждую клетку его организма. Он отчаянно утешал себя тем, что позднее сможет поздравить себя, ведь он проявил невероятную силу воли, удержав ягодицу возле раскаленной конфорки. В течение целых 4 секунд он сумел противостоять естественному порыву организма удалиться от источника боли. «Нет, нет, нет, нет!» Вопли треугольников в голове усилились и нарушили необычную сосредоточенность. Перри соскочил вниз, оперевшись на больную ногу, на которой, естественно, не смог удержаться. Он неуклюже повалился на заляпанный кровью линолеум. «Нет, нет, нет, нет!» Времени на то, чтобы пожалеть о своих действиях, не было. Перри чувствовал нестерпимую боль на обожженной ягодице, зловоние горелой плоти и истошные крики, методично долбящие и раскачивающие его мозг. «Нет, нет, нет, нет!» Невзирая на слезы, ручьями стекавшие по лицу и капавшие на пол, несмотря на жуткую боль, Перри все-таки понимал, что прикончил еще одну тварь в своем теле. Прежде чем потерять сознание, он успел ощутить легкий всплеск удовлетворения.